Носовой гребец спрыгнул на небольшую ступеньку, и третий помощник пригласил: «Англичан, прошу на борт». Затем он повернулся к мисс Кинсейл: «Дайте вашу руку, сейчас вы переоденетесь и согреетесь». «Позвольте вам помочь, дорогая», — произнесла медсестра и по-матерински обняла Нонну, которая машинально поднялась, когда выкликнули англичан. Она в полоборота посмотрела на Мюллера и беспомощно пролепетала: «Я англичанка, надо идти, да?» Тот был настолько не готов к такому повороту событий, что лишь невнятно пробормотал: «Ну да, пожалуй, может быть». Сестра уже вела, но не вверх по трапу. «Бедняжка, как же вы настрадались! Сейчас вот выпьете чайку, отдохнете, и все как рукой снимет». Мюллер медленно поднялся на ноги. Лицо его выражало крайнее недоумение и полное непонимание происходящего. «Нонни!» — наконец крикнул он. «Все будет хорошо, слышишь?» И, как бы спохватившись, добавил: «Я приеду за тобой обязательно». Джейн Шелби взмахнул руками: «До свидания, мисс Кинсейл! Счастливо! Мы непременно напишем!» Вильбот отдал швартовы. Рого, Мартин, семья Шелби, даже Роузен махали руками и кричали: «До свидания, мисс Кинсейл! Пока, Нонни! Счастливо, Кемаль!» Все это произошло настолько быстро и так буднично и обыденно, что Нонни даже не успела расплакаться. До нее донесся голос Мюллера: «Где мне тебя найти?» «Фернхем-Кросс, рядом с Бристолем, улица Эйвон-Террас!» Она кричала, что было сил. Голос ее летел ввысь, перекрывая шум волн и возгласы остальных: «Дом 27! Нас там все знают!» И вконец разрыдалась: «О, Хьюби! Мой Хьюби!» Мюллер сложил руки рупором и прокричал сквозь рев ветра и волн: «Я приеду за тобой, Нонни!» Еще не выйдя из тупого оцепенения, в каком он позволил ей оставить себя, Мюллер вдруг ясно понял, что никогда больше не увидит Нонни. Его охватило тихое, опустошающее отчаяние. Что же произошло? Почему он позволил ей уйти? Что же заставило его сделать это? Ах, если б только она сказала: «Не надо идти, да? А можно я пойду?» Он, нисколько не кривя душой, тотчас бы ответил: «Нет, никуда я тебя от себя не отпущу». Он чувствовал, что отчаяние, боль и опустошенность переживает не он один, но и Рого, и Роузен, все Шелби и, возможно, даже бедная мисс Кинсейл. Как утопающий за соломинку, он ухватился за спасительную мысль: «У тебя еще есть последний шанс. Не обязательно садиться на американское судно. Шлюпка ведь вернется на Лондон Тауэр. Надо остаться в ней, вновь оказаться рядом с Нонни, обнять ее и прижать к себе». Эта воображаемая картина немножко подбодрила его. Мартин вдруг сказал: «Послушайте, Рого, теперь, когда все кончилось, можете вы сказать, за кем все-таки охотились?» И тут же добавил, словно его осенило: «Неужели это был Скотт?» Рого повернулся и смерил его холодным пронзительным взглядом детектива, насквозь буравя его маленькими глазками. Едва шевеля губами, он произнес: «Да оставьте же меня в покое, ради всего святого! Сейчас-то какая разница, охотился я за кем или нет, все равно этот гад погиб. И моя жена тоже». Тут он вдруг желчно и холодно добавил: «Как и та белобрысая дамочка, с которой вы все время тискались». И снова повернулся к Мартину спиной. Как ни странно, тот даже не удивился. Напротив, он испытал странное облегчение. «Так вы все знали?» Рога резко обернулся. «Да», — ответил он, — «да, я все знал». Лишь мгновение Мартин гадал, как это Рога до всего докопался. Потом подумал: «Ну и что из этого? Может, еще кто-то знал? А толку-то?» Но у него сразу, вопреки всякой логике, почему-то отлегло от сердца. Мюллер все слышал. «Ах ты, паскуда!» — подумал он. «Так вот кто ее охмурил!» Хьюго никак не мог взять в толк, какими такими ухищрениями этому седому, ссохшемуся коротышке удалось окрутить такую роскошную, пышнотелую женщину. «И что там, Рога и Скотт?» — продолжал ломать голову Мюллер. «Сколько ж еще неразрешенных загадок оставит после себя этот смертельный круиз?»